за воротами строились и шли на вокзал. Из окраинных домишек выбегали жены и матери, совали им в руки узелки с едой, и много женщин шло за нестройно шагающими отрядами до вокзала, и многие провожали дальше, до самых позиций. И там матери и жены долго еще стояли на буграх, покуда не подъехал командарм и, прикладывая руку к душе, жалостно просил идти домой, потому что здесь они не нужны и даже мешают, изображая собой на буграх отлично различимую цель для наводчиков мамонтовской артиллерии. Еще до конца дня 3000 царицынских рабочих заслонили прорыв на фронте, куда уже начали вливаться белые, и с тяжелыми для себя потерями отбросили их. Это было в часы, когда Морозовская дивизия выдерживала небывалый по отчаянности натиск кавалерии и пехоты. Центр дивизии был оттеснен почти к самой Волге. Наряды уже рвались на улицах Сарепты. Село Чапурники занялось, и пламя гуляло по соломенным крышам, горели камыши по берегам плоского степного озера. Начдив оглядывал в бинокль равнину. Солнце было уже на ущербе, он видел, как съезжались и разъезжались казачьи сотни, перестраиваясь открыто и нагло. Опытным глазом он определил по бойкости коней, что это свежие части, готовившиеся к последней атаке. Видимо, к закату солнца уже вся Морозовская дивизия пойдет суровым маршем по полям истории во главе со своим Начдивом. Он опустил бинокль, вынул почерневшую трубочку, не спеша насыпал в нее щепоть саратовской махорки, стал искать спичек, хлопая себя по карманам шинели. Спичек не было. Он поглядел направо и налево. В нескольких шагах впереди него лежали перед накиданными кучками земли бойцы. У одного расплывалось на боку по суконной рубахе черное пятно. Другой хрипел, как дурной, трясясь щекой о ложе винтовки. Начдив осторожно бросил трубочку на землю. Она закатилась в полынь. Снова взялся за бинокль. И руки его невольно задрожали. На юго-западе были видны новые огромные скопления конницы. Она откуда-то взялась, пока он набивал трубочку. Много тысяч всадников выезжало из-за холмов, поднимая пыль, озаренную косым солнцем. «Этакое селище одним махом сомнет и потоп». Начдив на мгновение оторвался от бинокля. В окопах все замерло, все насторожилось. Бойцы поднялись, стоя во весь рост, сжимая винтовки. Начдив не успел раскрыть и рта, чтобы сказать им горячее слово, издалека докатился грохот орудий. Начдив снова прилип к биноклю. Что за чертовщина? Десятка-два разрывов взметнулась на равнине вблизи съезжающихся казачьих сотен. Казачьи сотни на рысях быстро разворачивались в лаву. В ее гуще плеснуло атаманское знамя. Казаки поворачивали навстречу этим мчавшимся с холмов конским массам. Плотная казачья лава, ощетиненная пиками, пятилась, строилась и враз послала коней две лавы, эта и та с холмов, сближались и сошлись. огромная туча пыли встала над этим местом. Надждив повел биноклем ближе и увидел, как панически поднимаются залегшие цепи пластунов. Сказал сам себе Надждив. Значит, вот почему пред военсовета так нажимал по телефону, чтобы нам держаться до последней крови. Так кто ж подошла стальная дивизия Дмитрия Жлобы? Вслед за конницей, налетевшей на казаков, поднялись из-за холмов густые ряды стрелковых цепей стальной дивизии. А дальше, на самом горизонте, уже виднелись сквозь пыль верблюды, телеги, толпы народа. Это были огромные обозы дивизии, тащившие за собой, как вскоре выяснилось, десятки тысяч пудов пшеницы, бочки со спиртом, сотни беженцев, стада коров и овец. Много казаков легло в этом бою. Разбитая белая конница ушла на запад. Пехота, заметавшись между цепями стальной дивизии и морозовцами, частью была побита, частью сдалась. Когда все кончилось, а бой длился около часу, Надждив сел на коня и шагом поехал по равнине, усеянной павшими людьми и конями. Еще кое-где дымилась земля, и стонали неподобранные раненые. Навстречу Надждиву выехала группа всадников. Передние из них, одетые по-кубански, с газырями, с большим кинжалом на животе и башлыком за плечами, загорячил вороного коня, подскакал к Надждиву и, осадив, сказал резким повелительным голосом: «Бывайте здоровы, товарищ! Кем я говорю?» «Вы говорите с начальником Морозовско-Донской дивизии. Здравствуйте, товарищ! А вы кто будете?» «Кто буду я?» Усмехаясь, ответил всадник. «Вглядись! Буду я тот самый, кого главком 11-й объявил вне закона и хотел расстрелять в Невинномысской. А я, видишь, пришел в Царицын, да, кажется, вовремя». Надждиву не слишком понравилась такая длинная и хвастливая речь. Нахмурясь, он сказал: «Значит, вы будете Дмитрий Жлоба? Так будто меня звали с детства. А ну, укажи, где мне здесь поговорить по телефону с военсоветом?» «Я уже говорил военсовету, все известно. А на что мне, что ты говорил?» «Мой голос пускай послушают», — надменно ответил Дмитрий Жлоба и так толкнул коня, что вороной жеребец сиганул, как бешеный. Тогда же, поздно вечером, Иван Ильич послал полковнику Мельшину записку. «Петр Николаевич, я здесь. Очень хочу тебя видеть». Мельшин ответил тем же посланным: «Очень рад, управлюсь, приду. Много есть чего порассказать. Между прочим, здесь твоя...» Но карандаш ли у него сломался? Или писал в потьмах? Только Иван Ильич не разобрал последних слов, хотя и сжег несколько спичек. Мельшин так и не пришел. После полуночи степь начала освещаться ракетами. На батарее был получен приказ приготовиться. Ну вот, товарищи, надо считать, что начинается, сказал Иван Ильич команде. Значит, давайте стараться, чтобы уж ни один снаряд не разорвался даром. И еще, значит, вам известен приказ командарма, чтобы без особого распоряжения ни на шаг не отступать. В бою всякое бывает. Значит, о, черт, подумал, что ко мне привязалось это значит. В 15-м году у нас в тылу ставили пулеметы. Генералы не надеялись, что мужичок всю кровь отдаст за царя-батюшку. Хотя, надо сказать, уж как бывало в окопах чистят Николашку. А Россия все-таки своя. Страшнее русских штыковых атак ничего в ту войну не было. Командир! «Ты чего нам поешь-то?» Вдруг сипло спросил Ватугин. «К чему? Ну?» Иван Ильич, будто не услышав его. «Нынче за нашей спиной пулеметов нет. Страшнее смерти для каждого из нас продать революцию. Значит, чтоб своя шкура осталась без дырок. Вот как надо понимать приказ командарма. Чтобы не ослабеть в решающий час, когда земля закипит под тобой. Говорят, есть люди без страха. Устоя это. Страх живет. Головочку поднимает. А ты ему головочку верни. Позор сильнее страха. А говорю я к тому, товарищ Лутугин, что у нас есть товарищи, еще не испытавшие себя в серьезных боях. Есть товарищи с больными нервами. Бывает, самый опытный человек вдруг растерялся. Так вот, если я, командир, ослабел, скажем, пошел с батареей, приказываю застрелить меня на месте. Я со своей стороны застрелю такого, значит. Ну вот и все. Курить до света запрещаю. Он опять кашлянул и некоторое время шагал позади орудий. Хотел сказать много, а как-то не вышло. Разговаривать не запрещаю, товарищи. Товарищ Телегин позвал опять Латугин. И Иван Ильич подошел к нему, заложив за спину руки. Вот еще до военной службы выходил я по людям. Голый босс и неуживчив. И на пристанях грузчиком, и по купцам дрова рубил, нужники чистил. У архиерея был конюхом, да поругался с его преосвященством из-за пустых щей. С ворами одно время связался, всего видал. Ох и дурак же был, драчун. Бивали меня, пьяного, мало сказать, что до полусмерти. За баб, надо понимать, сказал Байков, и слабый свет далеко лопнувшей ракеты осветил его мелкие зубы в густой бороде. За баб тоже бивали. Не к тому речь, а вот к чему. Ты, товарищ Телегин, нам не то сказал. Вокруг да около, а не самую суть. Революционный долг, ну что ж, правильно. Вот почему долг этот мы на себя приняли добровольно. Вот ты на это ответь. Не можешь? Другую пищу ел. А нас в трех щелоках вываривали. Душу из нас вытряхивали. Уж, кажется, ни одно животное такого безобразия не вытерпит. Да ты бы на нашем месте. Давно, как мерин, губу повесил и тянул хомут. Постой, не обижайся. Мы разговариваем по-человечески. Почему моя мать всю жизнь шаталась по людям? Чем она хуже королевы греческой? У, загнул, опять перебил Байков. В 13-м году мы королеву греческую видали в Афинах. Чего ж ты ее вспомнил? Почему мой батька жил как свинья? И пришибли его стражники в поле, да еще плюнули. Почему звание мое сукин сын? Так не годится, проговорил Шарыгин, приподнимаясь с колен. Сидел он на своем месте у снарядов. Латугин, неорганизованный разговор ведешь. При чем тут сукин сын? Причем королева греческая? Это все надстройка. А суть в классовой борьбе. Ты должен себя определить, кто ты. Пролетарий или ты деклассированный элемент. А ну тебя к черту. Я царь природы, крикнул ему Латугин. Понятно это тебе? Или ты еще молод? Прочел я одну книжку. Там сказано, человек — царь природы. Вот от чего я стою у этого орудия. Жив в нас царь природы. Долг, долг, страх, страх, я в Господа Бога тарарахну сегодня очередь, не то что по генералу Мамонтову, вот тебе и надстройка. Зубами хрящи буду перегрызать. Тихо, товарищи, крикнул из прикрытия Сергей Сергеевич, сидевший у полевого телефона. Сообщаю, под Сарептой у нас большой успех. Разбиты два полка кавалерии и полк пластунов. 1500 убиты, 800 пленных. Слух об успехе под Сарептой облетел фронт. Одна из частей 10-й армии, отрезанная наступлением 5-й колонны, конная бригада Буденного, пробивалась в то время из сальских степей на Царицын. Поход был тяжелый, и люди, и кони притомились. А когда на одном из полустанков нечаянно удалось соединиться по телефону со штабом морозовцев, и чей-то веселый голос, пересыпая речь крепкой солью приговорок, гаркнул в трубку: «Так что же вы спите? Не знаете, что под Сарептой изрубили в собачье крошево две кавалерийских дивизии гадов? Приходите пленных считать!» Услышав про такое знаменитое дело, хотя бы даже и сильно преувеличенная, бригада оставила под охраной свои обозы и стоверстным маршем пошла на север навстречу гадам генерала Денисова. Но успех под Сарептой все же был местный. И на главных царицынских позициях не стало от этого легче, а стало труднее. Мамонтов со всей быстротой учел счастливый случай с двумя крестьянскими полками, в ночь перестроил штурмовые колонны и с зарей все напряжение атак перенес на этот наиболее уязвимый пятиверстный участок фронта, жидко заслоненный рабочими дружинами. Равнину, по которой наступал цвет Донского войска, прорезали с запада на восток два огромных глубоких оврага. Они пересекали фронт и тянулись до самого города. По ним-то казачья конница стала подбираться вплотную к красным окопам. Вся равнина, как муравейниками, была покрыта кучечками земли. Это ползла пехота. Перед нею, взад и вперед, слепыми гусеницами двигались огромные танки. Аэропланы кружились над батареями, над вереницами обозов, тянущихся по степи из Царицына и в Царицын. Сбрасывали небольшие грушевидные бомбы, рвущиеся с ужасающей силой. Бронепоезд Мамонтова дымил на горизонте. Справа и слева от него вся степь полнилась телегами станишников. Теснясь ось к оси, они двигались вплотную за войсками. Торговым казакам уже был виден город с куполами, фабричными трубами и дымами пожаров на окраинах. Ох, и глаза ж горели под насупленными бровями у этих дымом, салом и дегтем пропахших людей. Над степью, надавливая воздух, неслись снаряды. И с грохотом опоясывали красные укрепления взметающимися и падающими фонтанами земли. Из глубоких оврагов визгом выносилась конница и, не глядя ни на что, шла через проволоки на окопы такой пьяной яростью, что иного казака уже шлепнула пуля и в глазах смертная тьма, а он все еще на скаку режет воздух шашкой, покуда не завалится в седле. И, вскинув руки, будто от бешеного смеха, покатится с шарахнувшегося коня. Пехотные цепи, подползая, кидались вперед. У красных окопов мешались в схватке конные и пешие. Мамонтов в этот день всем казакам приказал повязать белые ленточки на околыши фуражек, чтобы сгоряча свои не рубили своих, и тем страшнее, упорнее был бой, что с обеих сторон дрались русские люди. Одни за неведомую новую жизнь, другие за то, чтобы старое стояло нерушимо. И каждый раз волны атак отливали, отброшенные красными бронелетучками. Эти оборудованные наспех на царицынских заводах бронепоезда из двух бензиновых цистерн или из двух товарных платформ с паровозом посредине курсировали по окружной дороге, частью впереди, частью позади фронта. Пулеметами и пушками они врезались порой в самую гущу свалки. Выжимая из старых паровозов кукушек последние силы, они сквозь взрывы в облаках пара из простреленных паровозных боков носились по развороченным путям, развозя в окопы воду, хлеб и огнеприпасы.